Глава 27. Прошла неделя с тех пор, как мы с Данилом окончательно стали... Как это называется, когда два человека полностью растворяются друг в друге? Когда каждая минута, проведенная порознь, кажется потерянной навсегда. Начало лета обрушилось на Москву жарой и томительным ожиданием. Сессия закрыта. Последний экзамен я сдала на отлично, хотя всю предыдущую неделю думала только о нем. И всю эту неделю я думаю о Даниле, о том, как он улыбается по утрам, как хмурится, читая что-то в телефоне, как смеется, когда я говорю что-то особенно глупое. В кафе я взяла отгул. Даша смотрела на меня с пониманием и легким осуждением одновременно. «Только не влюбись окончательно в своего подопытного кролика», — сказала она, когда я попросила выходной. «Подопытный кролик. Если бы она знала, кто на самом деле стал объектом эксперимента. Мы неразлучны. Это не то инфантильное слепание, которое я всегда презирала у влюбленных парочек в университете. Это как будто нас магнитом притягивает друг к другу. Родители до сих пор в Питере. Данил практически живет у меня, но иногда уезжает и на работу. Днем ходим по выставкам, паркам, музеям. Он удивляет меня. Этот циничный экономист оказался очень начитанным. Понимает в живописи больше, чем многие искусствоведы. Вечером готовим ужин, слушаем музыку. Он полюбил Баха. А я открыла для себя джаз. Хотя до сих пор отрицаю это публично. А потом ночь. Боже, эти ночи. Я думала, что знаю, что такое близость, что такое страсть. Оказывается, не знала ничего. С ним я каждый раз как будто умираю и рождаюсь заново. Он изучает мое тело как сложную теоретическую задачу. Терпеливо, методично, пока я не начинаю кричать его имя. А я отвечаю ему той же монетой. До сих пор помню, как он застонал, когда я в первый раз взяла его в рот. Мы целуемся, как ненормальные. На улице, в лифте, в очередях, в метро. Не можем оторваться друг от друга больше, чем на час. Занимаемся сексом при любой возможности. Утром, в душе, на кухне, когда он поднимает меня на столешницу и входит в меня, а я обвиваю его ногами и чувствую себя единым целым с этим миром. Мы как две части одного целого. Он думает одну мысль, я заканчиваю другую. Он понимает меня без слов, я его. Никогда не верила в эти сказки про вторые половинки, а теперь... Сижу на скамейке, солнце садится за реку. Достаю из сумки диктофон. Впервые за всю неделю. Впервые с тех пор, как все изменилось. Включаю запись. Голос звучит незнакомо. Слишком мягко, слишком счастливо. Седьмой день наблюдений. Субъект... Останавливаюсь. Слово «субъект» режет слух. Нет, начну заново. Седьмой день. Испытуемый демонстрирует все классические признаки сильной эмоциональной привязанности. Повышенный уровень окситоцина, дофамина, изменения в поведенческих паттернах, полная интеграция в систему отношений, потребность в постоянном контакте, демонстрация собственничества. Говорю быстро, как будто сама себя убеждаю, что это все еще научное наблюдение, что я все еще контролирую ситуацию, что я все еще исследователь, а не невлюбленная до потери пульса девушка. И все это я говорю не о Даниле, а о себе. Объект исследования без имени? Поправляю себя, потому что имя Данил почему-то не хочется произносить вслух в диктофон. Объект показывает классические признаки зависимости. Постоянные тактильные контакты, невербальная коммуникация, изменение приоритетов. Останавливаюсь. В горле пересохло. А в животе, черт возьми, порхают бабочки. Как у глупой девчонки из романтических комедий. потому что я пытаюсь разложить по полочкам то, что не раскладывается. Попробовать научно обосновать то, что наука объяснить не может. Это как попытаться измерить алгеброй гармонию. Я влюбилась. Нет, больше, чем влюбилась. Я люблю его. Люблю его смех, когда он читает мемы в телефоне. Люблю, как он хмурится, когда готовит. Сосредоточенно, как будто решает сложную математическую задачу. Люблю его руки, которые могут быть нежными и требовательными одновременно. Люблю, как Данил смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. С таким восхищением и удивлением, словно не может поверить, что я рядом. Люблю его голос, когда он шепчет мое имя в темноте. Люблю, как он обнимает меня по ночам. Крепко, собственнически, как будто боится, что я исчезну. И самое страшное, я боюсь даже думать об этом вслух. Боюсь произнести эти слова. Потому что... А вдруг это все еще игра для него? Вдруг он просто очень хорошо играет свою роль? Вдруг через неделю он скажет: «Спасибо за эксперимент, но пора возвращаться к реальности». Хотя нет. Нет, я знаю, чувствую. Вижу это в его глазах, когда он смотрит на меня. Слышу в голосе, когда он говорит «люблю тебя» в полусне. Да, он произносит эти слова. Не часто, не демонстративно. Тихо, как признание в чем-то постыдном, но произносит. И от этого у меня в животе не просто бабочки. Там целый заповедник райских птиц. Слышу сигнал автомобиля, поворачиваюсь. Это Данил. Быстро выключаю диктофон, засовываю в сумку и стараюсь принять непринужденный вид. Не хочу, чтобы он знал, что я все еще веду записи. Это что-то личное. Что-то, что помогает мне разобраться в собственных чувствах. «Вера?» Сердце тут же начинает биться быстрее. «Да, это я». Поворачиваюсь, смотрю на Данилу. Джинсы, белая футболка, волосы слегка растрепаны. В руке пакет из кондитерской. «Привет, красавица!» — говорит. На его лице расплывается та самая улыбка. Не та, которой он улыбался Диане. Искусственная, продуманная. А настоящая. Только моя. Встаю, подхожу. Он обнимает меня одной рукой. Пакет перекладывает в другую и целует. Долго, медленно, как будто у нас есть вся вечность. А у меня снова кружится голова, и я понимаю, что никогда к этому не привыкну. «Соскучился?» — спрашиваю, когда мы отрываемся друг от друга. «Безумно. Прошло целых 4 часа». Он смеется и показывает пакет. «Твои любимые эклеры с заварным кремом. И то кофе, которое ты любишь». Я не говорила ему, что люблю эклеры, но он заметил, как я смотрела на них в витрине позавчера. Заметил и запомнил. «Ты невыносим», — говорю, но беру пакет и снова его целую. «А ты меня терпишь?» «Терплю, и даже больше». Это наши дежурные фразы, но они много значат. Мы повторяем этот диалог уже в который раз. И каждый раз он звучит как признание в любви, которую мы пока не решаемся произнести вслух, находясь в здравом уме. «Пойдем в парк», — внезапно предлагает он. «На аттракционы. Хочу покатать свою девушку на колесе обозрения». «Свою девушку». Боже, как же мне нравится, как он произносит эти слова. «В Сокольнике? Но там же вечером толпы народу». «Не в Сокольнике. Знаю одно место, небольшой парк. Аттракционы там старые, советские, но работают. И народу мало». «Хорошо», — не раздумывая, соглашаюсь я. «Мне все равно, куда мы идем, лишь бы вместе». Данил берет меня за руку, и мы идем к машине. Там я кидаю сумку на заднее сиденье, включаю музыку. Теперь у нас общий плейлист». Он уверенно ведет машину, одной рукой держась за руль, а другой сжимая мою. Время от времени он подносит мою руку к губам, целует ладони или пальцы, и я чувствую, как внутри все сжимается от нежности. «О чем задумалась?» — спрашивает, когда замечает, что я молчу. «О том, что счастлива», — отвечаю честно. «Просто так? Без причины?» «С тобой». Он бросает на меня быстрый взгляд, улыбается. «Я тоже. Впервые в жизни просто счастлив. Без планов, без целей, без расчетов. Просто от того, что ты рядом». Сжимаю его руку сильнее. Хочется сказать ему все, что он изменил мою жизнь, что я больше не могу представить себе ни дня без него, что влюбилась в него так сильно, что это пугает меня. Но пока молчу. Пусть это останется нашей маленькой тайной. Пока. Парк с аттракционами уютный и немноголюдный. Колесо обозрения, карусель, американские горки, тир, несколько кафешек. «С чего начнем?» – спрашивает Данил, покупая билеты. «С колеса обозрения. Хочу посмотреть на мир свысока». Мы садимся в кабинку, и когда колесо медленно поднимает нас вверх, я прижимаюсь к нему ближе. Внизу раскинулась Москва. Крыши домов, зеленые кроны деревьев, блеск реки в лучах заходящего солнца. «Красиво», — шепчу. «Очень», — соглашается он, но смотрит не на город, а на меня. «Данил». «Что?» Поворачиваюсь к нему, смотрю в глаза. Хочу сказать ему все. О том, что люблю его. О том, что он стал для меня самым важным человеком в мире. О том, что боюсь потерять его. Но вместо этого просто целую. Долго, нежно, не обращая внимания на то, что мы на виду у всех. Когда мы отрываемся друг от друга, кабинка уже почти спустилась вниз. «Американские горки?» — предлагает он, помогая мне выйти. «Да». Мы несемся по рельсам, визжим и смеемся, как дети. Данил держит меня за руку, даже когда нас подбрасывает на поворотах. А я чувствую себя той Верой, которая настоящая. После гонок идем в тир. Данил выигрывает мне плюшевого медведя. Хотя я уверяю его, что в 23 года уже слишком взрослая для мягких игрушек. Но беру медведя и прижимаю к себе. «Как назовем?» – спрашиваю. «Фрейд», – говорит он серьезно, – «в честь твоей будущей специализации». Смеюсь так громко, что на нас оглядываются прохожие. Потом катаемся на карусели, едим сахарную вату, пьем лимонад из пластиковых стаканчиков. Все глупо, все банально, все как у тысяч других влюбленных пар. И одновременно все это кажется мне самым важным и прекрасным в мире. Когда солнце уже село, мы садимся на скамейку рядом с маленьким прудом. Данил обнимает меня за плечи. Я прижимаюсь к его боку. Медведь Фрейд сидит у меня на коленях. «Знаешь», — говорит Данил тихо, — «я никогда не думал, что могу быть таким легким, беззаботным». «А какой ты был раньше?» «Тяжелым. Все время думал о планах, о целях, о том, как добиться успеха. Все время контролировал, просчитывал, анализировал. А с тобой? С тобой я могу просто жить. Просто быть счастливым. И не жалеешь?» Поворачиваюсь к нему лицом. «Нет. Это лучшее, что я слышала за последнее время». Чувствую, как глаза наполняются слезами. Но не от грусти, от счастья, от переполняющей меня нежности к этому человеку. «Данил», — начинаю, но он останавливает меня, приложив палец к моим губам. «Не надо слов. Не сейчас. Просто побудь со мной. Просто вот так». И я остаюсь. Прижимаюсь к нему крепче, слушаю стук его сердца, вдыхаю его запах. А в животе по-прежнему порхают бабочки. Больше и ярче, чем когда-либо. Потому что я люблю его. Безнадежно, безрассудно, всем сердцем. И кажется, он чувствует то же самое. А что еще нужно для счастья?